я хочу умереть рядом с тобой, как твоя женщина». Порткар не признавал отношений вольных спутников, но в городе были свободные женщины, которых рассматривали как женщин определенных мужчин. «А ты что, моя женщина?» – спросил я. «Да», – ответила она. «Ну вот и слушай, что тебе говорит твой мужчина». Она рассмеялась. «Если я должна носить этот ошейник, — сказала она, — я хочу, чтобы он был надет рукой моего убара». Я надел на нее ошейник и поцеловал ее в щеку. В складках ее туники я заметил спрятанный кинжал. «Ты собираешь им драться?» — поинтересовался я. «Я не хочу без тебя жить! — закричала она. Я забрал у нее кинжал и отшвырнул подальше. Вскоре туника у меня на груди промокла от ее слез. Я легонько отстранил ее от себя. «Жизнь человека – вот что действительно имеет значение», – сказал я. «Только жизнь человека. Только жизнь». С ошейником на шее она горько плакала в моих объятиях. А я засыпал. Я уже ничего. «Они идут!» – ворвалось в мое сознание. Сон как рукой сняло. Я вскочил на ноги. «Убар мой!» — закричала Телима. «Вот, возьми! Я принесла его в крепость!» К моему несказанному изумлению она протянула мне меч, с которым я пришел в Порткар. Не веря своим глазам, я отложил в сторону адмиральский меч. «Спасибо!» — пробормотал я. Наши губы на мгновение встретились, и вот я уже бежал к лестнице. Меч в ножны и по ступеням, вверх, туда, откуда доносились крики и топот множества ног. Теперь у меня на боку был мой старый меч, тот, что я принес в Порткар. Меч, с которым я не расставался столько лет, еще со времен осады Ара, который помнил Тарну и улицы царствующих жрецов, равнины народов фургонов и улицы Ара, исхоженный мой вдоль и поперек в те долгие месяцы, когда я находился на службе Кернуса, владельца крупнейшего в Аре работоргового дома. Рукоять меча не была усыпана драгоценными камнями, а клинок не украшала тончайшая ажурная насечка, как на моем адмиральском мече. Но он был дорог мне не этим. Как же Телима догадалась отыскать его среди моих старых вещей и принести сюда, в крепость? Она как будто не сомневалась, что я вернусь целым и невредимым. Она права, я не мог умереть, не попрощавшись со старым верным другом. Воспоминания нахлынули на меня с новой силой. Воспоминания о другой прежней жизни, о времени, когда я был Терлом Кэбботом. «Да, если тебе суждено умереть, что может быть лучше, чем встретить смерть с таким мечом в руке?» Сражение продолжалось уже на крыше башни. Последние четыре стрелы были выпущены и унесли с собой жизни четырех наступавших, пытавшихся перебраться через крепостную стену. Взобравшись на дощатый настил прикрытия, образованным ложенным на натянутую проволоку щитами, мы копьями и мечами отбивали нападение кружащих над плоской крышей крепостной башни тарнов, управляемых вражескими наездниками. Они отвлекали наше внимание от тех, кто взбирался по приставным лестницам и веревкам на стены. Даже в пылу сражения нам было слышно, как царапают по каменному зубчатому парапету забрасываемые металлические крюки с привязанными к ним веревками. Вскоре над стеной показались вершины новых приставных деревянных лестниц. Снизу из-за стены послышался сигнал трубы, тут же заглушенный боевым кличем и топотом множества бегущих ног. Положение становилось катастрофическим. Между зубчатыми бойницами парапета замелькали неприятельские шлемы и зажатые в руках мечи и топоры. Спрыгнув с дощатого настила прикрытия, стоя на котором мы отбивали нападение вражеских тарнсменов, я побежал к стене. За спиной я слышал тяжелое дыхание Самоса и крики бросившихся нам на помощь людей. Краем глаза я заметил мальчишку Фиша, бегущего за мной с копьем наперевес, и через мгновение услышал душераздирающий крик, долгий и протяжный, превравшийся глухим стуком упавшего на камни тела, донесшимся от подножия башни. «Остальным оставаться на месте», — приказал я. На парапете мы отбили наступление тех, кто попытался взобраться на стены. Мне попался на глаза один из осаждавших, поднимающийся по приставной лестнице на один из этажей крепостной башни. Вдруг он дико закричал, и его руки соскользнули с деревянных перекладин. В оконном проеме показалась голова Телимы. В зубах у нее был зажат кинжал, а в правой руке оставленный мною адмиральский меч, с лезвия которого стекала кровь. «Уходи отсюда!» — крикнул я ей. «Уходи!» Не обращая на меня внимания, она стала быстро взбираться по оставленной противником лестнице. За ней поднимались Лума и Вина. Оказавшись на плоской башенной крыше, девушки принялись собирать громадные камни, которые они только могли поднять, и тащили их к парапету. Телима дралась рядом со мной. Держа меч обеими руками, она отбивалась от дюжего неприятельского воина, лицо которого закрывал шлем. Мужчина, конечно, был сильнее. Вскоре ему удалось выбить меч из рук Телимы. Он уже занес свой меч над головой девушки, отчаянно пытавшись решить, поднимать ли ей выбитое из рук оружие или просто броситься на утек. Когда мой клинок, вонзившийся в грудь ее противника, избавил ее от этих мучительных раздумий. Боковым зрением я увидел, как человек, голова которого показалась над парапетом, с душераздирающим криком полетел вниз, сброшенный с лестницы камнем Лумы. Вина, щитом, вес которого едва могли выдержать ее маленькие ручки, прикрывала спину сражающемуся мальчишке Фишу. У его ног уже лежал один из противников, и сейчас он расправлялся со вторым. Я выдернул клинок из груди убитого мною человека и, подняв его окровавленное тело на руки, швырнул со стены на следующего, взбирающегося по приставной лестнице неприятеля, которого этот бросок сделал моей очередной жертвой. Слева от меня мой бывший раб ударом копья сбросил со стены еще одного из осаждающих. Самос, я заметил, разрубал каждого, кто приближался к нему на расстоянии вытянутой руки. Мы услышали звук трубы, зовущей к отступлению. Но пока противник готовился выполнить команду, нам удалось уложить еще шестерых. Забрызганные кровью, измученные, с трудом переводящие дыхание, мы обменялись понимающими взглядами. «Следующая атака, — задыхаясь, произнес Самос, — будет последней. В живых, помимо нас с Самосом, мальчишки Фиша, троих девушек и, безусловно, Сандры, все это время носа не высунувшие с нижних этажей крепостной башни, осталось всего 5 воинов. Трое пришедших с Самосом и двое моих собственных. Один вольнонаемный, так и оставшийся мне на службе, и выпущенный мной на свободу бывший раб. Я бросил взгляд на дельту реки, бескрайним морем, разливающейся за стенами моих владений. Снизу донесся призывный звук трубы. На этот раз атаки долго ждать нам не пришлось. «Желаю удачи», — сказал я Самосу. Его тяжелое, с хищным взглядом лицо, повернувшись ко мне, не изменило своего всегдашнего выражения сытости и довольства. Скользнув по мне взглядом, он снова отвернулся. «Я тоже желаю тебе удачи, воин», — процедил он. Он произнес это так, будто сказанные слова давались ему с трудом. «Интересно, почему он назвал меня воином?» Я прижал к себе прильнувшую к моему плечу Телиму. «Когда они пойдут снова, — говорил я ей, — спрячься внизу. Если будешь драться, ты, конечно, погибнешь. Когда они тебя найдут, делай все, как они говорят. Думаю, они сохранят тебе жизнь». Я перевел взгляд на Луму и Вину. «Вас это тоже касается. Не вмешивайтесь в дела мужчин». Вина посмотрела на мальчишку Фиша. «Правильно», — кивнул он. «Иди вниз». «Не знаю, кто как», — ответила Телима, «а я просто не могу находиться на нижних этажах башни. Воздух там спертый. У меня от него кружится голова», — заявила эта нахалка. «У меня тоже», — улыбнулась Лума. Но она-то могла бы и промолчать. «Точно», — вставила свое идущее у них на поводу маленькая дыреха. «Запах внизу невыносимый». «Ну что ж», — посочувствовал я, — «придется вас выручить. Привяжем вас к лестничным перилам у входа в башню». «Боюсь, у тебя на это не хватит времени», — заметил выглядывающий за край стены Самос. Трубач в неприятельском лагере заиграл сигнал к атаке. Снизу началось движение, послышался топот бегущих ног. «Быстро вниз», — приказала девушка. Они отошли на шаг и остановились, бросая из-под лобья упрямые взгляды, но опасаясь, однако, открыто выказать неповиновение. «Мы ведь признаем себя вашими рабынями», — наконец дерзко воскликнула Телима. «Если мы вас чем-то не устраиваем, накажите нас плетьми или убейте». Над головой нас просвистела выпущенная из арбалета стрела. «Убирайся отсюда!» — крикнул Винни Фиш. «Если я в чем-то тебе не нравлюсь, накажи меня плетьми или убей!» — со слезами в голосе пробормотала она. «Ну нет у меня с собой плети!» «Не захватил!» — рявкнул я, махнув рукой и отходя подальше от этих трех дур. Фиш нежно поцеловал Вину и подошел к зубчатому парапету. Девушки разобрали валяющиеся на полу мечи и, осторожно приближившись, стали у нас за спиной. «Прощай, мой Убар!» — едва слышно пробормотала Телима. «Прощай, Убара!» — не оборачиваясь, ответил я. Тут же все вокруг утонуло в воинственном кличе осаждавших, и над краем стены замелькали концы приставных лестниц и длинных, предназначенных для штурма крепостных стен, шестов. Забрасываемые на веревках металлические крюки снова со скрежетом заскользили по каменным плитам стены и зацепились за края бойниц парапета. До сих пор все атаки осаждающие производили с одной стороны крепостной стены, то есть со стороны площади. Теперь я заметил группу арбалетчиков, прячущихся за каменными бойницами с той стороны стены, к которой вплотную подходили воды дельты реки, и которую поэтому мы считали неприступной и безопасной. Арбалетчики боязливо озирались, опасаясь наших стрел, не зная еще, что мы израсходовали их все до единой. Но они, тем не менее, уже стояли на парапете внешней стороны стены. И это свидетельствовало о том, что атаки теперь нам следовало ждать и отсюда. То, что происходило за внутренней частью крепостной стены, тоже не радовало слух. Голоса и крики, взбирающиеся по лестнице осаждающих, звучали все громче и все ближе. Арбалетчики, видя, что на голову им не обрушился град выпущенных нами стрел, и догадавшись, что это может означать, осмелели. Их предводитель приосанился и с гораздо более уверенным видом принялся отдавать распоряжение стоявшим рядом с ним людям. Он даже перегнулся через край парапета, очевидно, чтобы отдать приказание подниматься в следующей группе осаждающих. Но тут произошло нечто совершенно неожиданное. Я вдруг заметил, как какой-то металлический отблеск, какая-то неяркая вспышка света, выпущенная откуда-то с дельты реки, блеснула у него перед закрывающим лицо шлемом и силой отбросила ее голову назад. Перегнувшийся над краем парапета человек секунду помедлил, словно в раздумье, а затем, продолжая наклоняться все ниже и ниже, без единого звука соскользнул со стены. «Мне больно!» — вскрикнула Телима. Я даже не заметил, как сдавил ей руку. Охваченный волнением, я вскочил на ноги. «Не высовывайся из-за прикрытия!» — крикнул Самос. В это мгновение больше сотни металлических крюков одновременно взлетели над краем стены, с обращенной к дельте стороны, и, проскрежетав по каменным плитам, зацепились за край бойниц. Один из арбалетчиков бросился к краю стены и высунулся наружу, чтобы выяснить, что там происходит. Но сильный удар отшвырнул его назад, и он упал, не успев даже взмахнуть руками. Из толстого шлема, закрывавшего ему лицо, торчала стрела, которая могла быть выпущена только из длинного крестьянского лука. А арбалетчики в страхе попятились. Однако на помощь к ним пришли осаждающие, первые ряды которых начали сплошной лавиной перехлёстывать через парапет. Скоро они будут на крыше башни. И тут со стороны, выходящей к дельте реки, на стену, волна за волной, стали выплескиваться еще сотни и сотни людей. «Ренцоводы!» — вырвалось у меня. За спиной у каждого из появившихся со стороны реки виднелся длинный лук. Слаженными движениями, действуя четко, как на занятии, они быстро выстроились в ряд, единым взмахом извлекли из колчанов стрелы, приложили их к тетиве и одновременно натянули луки, ожидая команды. У меня перехватило дыхание. За спиной выстроившийся в ряд людей на верхнем выступе парапета я увидел Хохака. Он резко опустил поднятую руку, сопровождая взмах громким криком. В воздух взметнулись сотни стрел, в мгновение ока преодолев расстояние от одного парапета крепостной стены до другого. По соседству от Хохака я заметил забравшийся на стену Турнака, этого широкоплечего крестьянина с неизменным длинным луком, а рядом его неразлучного приятеля Клинтуса с сетью и трезубцем на плече. Все вокруг нас словно взорвалось криками отчаяния, душераздирающими воплями и грохотом падающих приставленных к стенам лестниц и шестов. Вторая лавина, обрушившаяся на головы осаждающих стрел, вызвала в их тающих рядах еще больший переполох, перешедший в настоящую панику. Нападающие, если теперь их еще можно было так назвать, уже не думали об оказании сопротивления, а искали лишь возможности укрыться где-то от этой косящей всех подряд смерти. Они прятались и рассыпались по всей длине крепостной стены, протянувшейся от моего дома до занимаемой нами башни. Лучники вытянулись из-за парапета, обращенного к внутренней части имения, и обстреливали двор с отступающими по нему людьми. На мгновение среди мечущейся внизу толпы мне на глаза попался лисяк с побелевшим от ярости лицом, сжимающий в руках свой капитанский шлем, украшенный гребнем из шерсти слина, рядом с которым, обернувшись к нам, отступал Хинрак, парень с повязкой на голове из перламутровых пластин, что так давно или недавно продал за золото порткара своих ренсоводов-общинников. Следом за ними, в развивающейся за спиной богатейшей накидке из пятнистых шкур морского слина, с мечом в руке шагал человек, лицо которого мне было незнакомо. «Это Клаудиус! Клаудиус!» — воскликнул стоящий рядом со мной мальчишка Фиш. «Так вот он каков, регент Генри Сесивариуса, который пытался убить своего подопечного», — подумалось мне. Я заметил, что пальцы юноши, сжатые в кулаки, побелели от напряжения. Трое человек вместе с толпой скрылись в моем доме. Турнок, сидящий на парапете, помахал над головой своим луком. «Капитан!» — прокричал он. Клинтус также взмахнул рукой. Я поднял руку в ответном приветствии. Кивнул я и Хохоку, ренсоводу. Я видел, как его люди научились обращаться с длинным луком, и нисколько не сомневался в том, что выпущенные мной на свободу после моего столь удачно закончившегося сражения захватившими их работорговцами, они, на вырученные от торговли средства, приобрели это грозное оружие и сделали его своим, относясь к нему с такой же любовью и гордостью, как крестьяне. Не думаю, что после этого ренсоводы останутся столь же беззащитными перед людьми из порткара, как прежде. Теперь, с таким оружием в руках, они, вероятно, впервые за все время своего существования были действительно свободны. Ибо кто же может чувствовать себя по-настоящему свободным, если не способен эту свободу защитить? «Смотри!» — крикнул мне Самос. «С крыши башни нам были хорошо видны не только все мои владения, но и отходящие от громадного внутреннего водоема канал, и даже открытые сейчас ворота. Я видел, как мечущиеся по двору люди покидают мои владения. Но что гораздо важнее, я заметил, что по каналу, опустив мачту, медленно приближается один корабль. За ним показывается за поворота второй». «Это верно!» — закричал я. «И тело!» На носовой палубе верны, в надетом на голове шлеме, с копьем в руке стоял Таб. Я мог себе представить, чего стоило ему привести сюда верну и телу. А они, должно быть, шли сюда на поднятых парусах, которые теперь, несомненно, разодраны в клочья. Он рисковал не удержать корабль под беснующимся ветром и сделать его игрушкой волн, которые недолго забавлялись бы с ним, прежде чем превратить в обломки. Остальные корабли, конечно, все еще находятся в сотнях пасангов к югу. «Да, матросы порткара действительно мастера своего дела», — задумчиво заметил Самос. «Так ты тоже любишь этот город?» — спросил я. Самос рассмеялся. «Еще бы», — ответил он, — «ведь здесь мой домашний камень». Я усмехнулся. Мы видели, как оба корабля вошли во внутренний водоем в центре моих владений, и лучники, выстроившись вдоль бортов, начали поливать стрелами тех, кто еще спрятался среди строений двора. Продолжать сражение было бессмысленно, силы были слишком неравны, и вскоре мы увидели, как люди начали покидать укрытие и, бросив на землю оружие, опускались на колени. Я подхватил Телиму на руки, она смеялась и весело кричала. Потом я по веревке спустился с крыши башни на крепостную стену. Самос и Фиш поспешили следом. Навстречу уже шли Турнок, Клинтус и Хохак. Мы обнялись. «Я вижу, вы все же подружились с длинным луком», — заметил я Хохаку после первого приветствия. «Ты очень наглядно нам в этом помог, воин», — ответил он. В двух словах они рассказали, как Клинтус с Турнаком, Туру и Улой обратились за помощью к ренсоводам, известным недругам Порткара, и те, к моему полному недоумению, подвергая риску собственной жизни, поспешили мне на выручку. «Да, что ни говори, я слишком плохо разбираюсь в людях». «Спасибо», — сказал я Хохаку. «Не за что, воин», — ответил он. «Только такое вот «не за что» и имеет значение в подобной ситуации. Только в нем скрыто настоящее мужество». Мы спустились с крепостной стены. «Здесь еще троих поймали», — сообщил подошедший матрос, кивая на мой дом. «Мы с Самосом, Клинтусом, Турнаком и Хохаком и многими другими вошли внутрь. В центральном зале в окружении арбалетчиков стояли Лисьяк, Клаудиус и Хенрак». «Приветствую тебя, Тап», — поздоровался я, входя в зал. «Здравствуйте, капитан», — ответил он. К этому времени трое девушек, Лума, Вина и Телима, тоже спустились с башни и присоединились к нам. Лисьяк, едва завидев меня, вытащил спрятанный в складках одежды кинжал и бросился на меня. Реакция моя была быстрой, а наша стычка короткой. Через минуту он уже лежал на полу, выронив из рук свой шлем, украшенный гребнем из шерсти слина, этим символом принадлежности к совету капитанов. «Я богат», — обратился к нам Клаудиус, поднимая глаза от окровавленного тела своего сообщника. «Я могу заплатить за свое освобождение». «Совет капитанов будет решать, как с тобой поступить», — ответил Самос. «Сначала этот вопрос буду решать я», — раздался у нас за спиной твердый голос. Мы обернулись. В дверях с мечом в руке стоял Фиш, мальчишка-раб. «Это ты? Ты?» — закричал Клаудиус. Самос удивленно посмотрел на юношу и снова повернулся к Клаудиусу. «Странно, что ты приходишь в такое волнение при виде обычного раба. Тем более мальчишки», — заметил ему Самос. «Я вспомнил, какая цена была назначена за голову юного убара Генриса Севариуса. И вот он стоял перед нами, пусть клейменный, пусть с ошейником и в жалких обносках раба. Но все тот же убар, что чувствовалось во всех его движениях и в гордой, царственной посадке головы. Он уже не был мальчиком. Он познал любовь женщины, познал ярость сражения. Он стал мужчиной». Клаудиус, сбросив с плеч накидку из шерсти белого морского слина и обнажив спрятанный под ней меч, с громким криком бросился на юношу и со всего размаху нанес ему сокрушительный удар. Юноша отбил его, не нанося ответного удара. «Как видишь, я не новичок в обращении с мечом», — сказал он. «Поэтому давай сразимся по-настоящему». Клаудиус оказался неплохим мечником, но вовсе не блестящим. Вскоре Фиш уже склонился над брошенной на пол накидкой из шерсти белого морского слина и вытер об нее измазанное кровью лезвие меча. Клаудиус еще мгновение стоял посреди зала, выронив меч и зажимая руками рану на груди, и затем беззвучно упал на каменные плиты. «Превосходно», — заметил Самос. «Клаудиус мертв, причем погиб от руки простого раба». Фиш, мальчишка, рассмеялся. «Ну а этот», — кивнул Хохак на Хенрака, — «из ренсоводов, поэтому он мой». Хенрак стоял, побелевший как мел. «На Ренсовом острове убили Зекиуса», — сказал, глядя ему в лицо, Хохак. «Это был мой сын». «Не прикасайся ко мне!» — взвизнул Хенрак. Он бросился было бежать, но бежать было некуда. Хохак неторопливо, с какой-то торжественностью, снял с себя оружие и бросил его на пол. Его горло все еще охватывал ошейник, который он носил с тех пор, как был рабом на галерах. С ошейника свисал, позвякивая при каждом его движении, тот же столь знакомый мне обрывок цепи. Непомерно крупные уши Хохака были плотно прижаты к голове. «Осторожно!» — закричала Лума. «У него нож!» Хохак медленно приблизился к Хенраку, пригнувшемуся, словно для прыжка, и выставившему перед собой длинный нож. Хенрак нанес удар, и Хохак поймал его за запястье. Мощными руками, копившими силы все долгие годы сидения на веслах рабской галеры, Хохак вывернул Хенраку руку, и нож со звоном упал на пол. После этого Хохаг схватил Хенрака за шиворот и за поясной ремень, поднял его над головой и кричащего, отчаянно вырывающегося, вынес из зала. Мы вышли следом и с удивлением наблюдали, как он скрылся в башне и затем, какое-то время спустя, появился на крепостной стене, все так же неся Хенрака на вытянутых руках над головой. Он подошел к самому краю парапета, к той стороне стены, что была обращена к подходящим вплотную к ней болотам. Здесь он замер на какое-то бесконечно долгое мгновение, четко вырисовываясь на фоне голубого неба, и, размахнувшись, швырнул дико визжащего Хенрака со стены. Тролариона в этой части болот хватало. Стояла поздняя ночь. Мы хорошенько подкрепились и выпили, воспользовавшись запасами, принесенными сверны и телы. Прислуживали нам за столами Вина и Телима, на которых все еще были надеты короткие туники кухонных рабынь. Фиш тоже сидел вместе с нами, и девушки подносили кушанье и ему. Прислуживали нам и Мидис, Тура и Ула, хотя ошейники с них были сняты. Когда столы были накрыты, и мы утолили первый голод, девушки также сели рядом с нами. Мидис старательно отводила от меня глаза. Она была очень красива. Подойдя к Табу, она опустилась рядом с ним на колени. «Никогда не думал», — заметил Таб, обнимая ее за плечи, «что могу испытывать хоть какой-то интерес к свободной женщине». В крестьянском хозяйстве загудел Турнок, словно оправдываясь за то, что отпустил Туру на свободу. От свободной женщины толку больше. И работает она лучше. В волосы, сидящий рядом с ним Туры, был вдет цветок Талены. «Ну а я, — заметил жуя Клинтус, — всего лишь бедный рыбак. И иметь рабыню мне не по карману». Ула рассмеялась и положила голову ему на плечо. «При ваших настроениях, — сказал Самос, обсасывая крылышко волоса, — приходится только удивляться, как в Порт-Каре могло остаться хоть несколько рабынь». Вина и Телима, обе в ошейниках, смеясь, опустили головы. «Кстати, а где Сандра?» — спросил я у Турнака. «Она пряталась в башне», — ответил он. «Мы нашли ее в вашей комнате с сокровищами». «Ее там как раз и не хватало», — ядовито заметила Телима. «Не будем к ней несправедливы», — сказал я, и, снова обращаясь к Турнаку, поинтересовался. «И что же вы с ней сделали?» «Заперли дверь снаружи», — ответил Турнак. «Она, конечно, кричала, пыталась выломать дверь, но запоры там крепкие. Не зря же в этой комнате хранят сокровища». «Правильно», — согласился я. «Пусть посидит там пару дней среди золота и драгоценностей. Ей, наверное, это будет приятно», — подумалось мне. Правда, ей доставило бы гораздо больше удовольствия, если бы в комнате была еще вода и питье. Но, думаю, недолгое голодание пойдет ей на пользу. «Когда ее выпустишь оттуда, почему бы тебе не запереть ее в клетке для рабов?» — поинтересовалась Телима. «Ну что с нее возьмешь? Телима настоящая горянка». «Ты хочешь, чтобы я запер ее в клетке для рабов?» — спросил я. «Да», — ответила она. «Почему?» «Ты сам знаешь», — усмехнулась она. «В своих объятиях я нахожу ее настоящей рабыней», — поделился я своими впечатлениями. «Покорной и готовой во всем служить». «В твоих объятиях, — опуская глаза, — сказала Телима, — я могу быть в гораздо большей степени подходящей рабыней, чем это может когда-либо удастся Сандре». «Ну что ж», — согласился я, — «пожалуй, стоит».